Язык часто защищает их расчетливый ум. Их остроумие часто вводит людей в заблуждение, а язык отвлекает уши. Выбор. Сидо Китеносуке, один из подданных его светлости, сказал: «Когда и жизнь, и смерть одинаково не бесчестны, останови свой выбор на жизни». Но он имел в виду выразить обратное тому, что сказал. В другом случае он заметил: «Когда вы не можете решить, идти или не идти, лучше не ходите». Он добавил: «Когда вы задаетесь вопросом, есть или не есть, лучше не ешьте. Когда вас мучит вопрос, умереть или не умереть, лучше умрите». Примерная смерть. Смерть посещает всех, великих и малых. Смерть настигает вас, не считаясь с тем, подготовились вы к ней или нет. Но все люди подготовлены к факту смерти. Однако вы склонны думать, что вы переживете всех. Это вводит в заблуждение и вас, и других. Смерть подкрадывается к вам, прежде чем вы об этом узнаете. Встречая смерть, будьте уверены в том, что вы встречаете ее в полной готовности.